Глава 30. Ты наводишь мосты, несмотря на порывистый ветер. Лев Константинович приехал в клинику почти одновременно со скорой. Пока Диму на носилках выгружали из машины, я настояла в стороне и смотрела, как босс бестолково суетится вокруг, задавая медикам вопросы и пытаясь то поправить на Диме куртку, то схватиться за голову. Миссия Яны вроде бы закончилась, и она теперь могла спокойно уходить, потому что Дима был под наблюдением врачей. Его крестный находился рядом, но ноги сами понесли Яну в приемный покой следом за носилками. Она стояла в уголочке, пока босс заполнял какие-то документы, оставлял контактные данные, уточняя их по телефону у Сергея Евгеньевича. Яне было страшно и хотелось плакать. Она ведь знала свою маму всю жизнь. У мамы все всегда получалось. Если она задумала избавиться от Димы, значит, у нее это точно получится. Наконец, Лев Константинович закончил говорить по телефону и подписывать бумаги и подошел к ней. «Что сказали врачи?» — спросила Яна, хотя уже слышала от врачей, что у Димы острая интоксикация. Босс вздохнул и, глядя ей в глаза, сказал: «Подробно по минутам. Где были и что делали?» Яна торопливо кивнула и на миг прикрыла глаза. Под взглядом босса было страшно и стыдно. А еще, кажется, прямо сейчас у нее был последний шанс признаться в том, что во всем этом, возможно, замешана ее мать. Вот только кому она врала? Признаться означало потерять все — и маму, и работу. Потому что Лев Константинович был не из тех, кто прощает предательство. Яна глубоко вздохнула и, открыв глаза, заговорила. Она честно пересказала все, что они делали последние пару-тройку часов. Босс смотрел на нее все так же внимательно, и Яна не могла понять, верил он ей или нет. «Ну что там?» На ворвавшемся в приемный покой Волкове не было лица. «Забрали пока. Предварительно говорят, что что-то принял». Сергей Евгеньевич повернулся к Яне. «Ты видела, что именно?» Яна помотала головой и под пристальным взглядом босса все повторила. Сергей Евгеньевич во время ее рассказа выглядел так, будто его вот-вот хватит удар. Яна даже порадовалась, что они в больнице, и, если что, ему смогут оказать помощь. Когда она, наконец, замолчала, Сергей Евгеньевич потер виски и посмотрел на босса. «Пойду поговорю с врачами». Босс скорчил непонятную Яне мину, и Сергей Евгеньевич вдруг прошипел, натурально прошипел. Яна никогда его таким не видела. «Ты можешь думать, что хочешь. Хоть на пожизненное меня упечь. Но пока я еще здесь, я несу ответственность за детей. Ясно?» «Да чего тут неясного?» — ровным голосом ответил Лев Константинович и проводил отошедшего к стойке регистратора Волкова тяжелым взглядом. «Поезжай домой. Завтра на утро все отмени. Я буду в офисе после 3:00», — сказал он Яне. «Хорошо», — торопливо кивнула она и посчитала за лучшее побыстрее смыться из больницы. Ей очень хотелось узнать, как Дима, но было слишком страшно от мысли, что босс, кажется, в чем-то ее подозревает. Дома мама встретила Яну с улыбкой. «Ну, как все прошло, солнышко?» — спросила она, стоило Яне войти в квартиру. Яна хотела привычно пожать плечами и сказать «нормально», а потом ускользнуть в свою комнату. Но неожиданно для самой себя вдруг закричала: «Зачем ты это сделала? Он ведь мог умереть!» «Что сделала Яна?» Удивление мамы было настолько неподдельным, что Яна осеклась и несколько секунд смотрела на нее, растерянно моргая. Наконец мама вновь улыбнулась. «Волков-младший благополучно спускает свою жизнь в унитаз, без чьей-либо помощи». Мама направилась в сторону кухни, но потом, будто что-то вспомнив, повернулась к Яне. «И никогда больше не смей повышать на меня голос. Никто не смеет этого делать». Яна медленно кивнула и пошла в комнату. была ли мама причастна к сегодняшнему, или это совпадение? Ответа у Яны не было. Ей отчетливо казалось, что она сходит с ума. Утром мама вела себя, как ни в чем не бывало, а Диме больше не заговаривала. Яна же сидела как на иголках, торопясь допить чай, потому что боялась вопросов, боялась ответов и, кажется, боялась свою мать. На работе привычная рутина по отмене встреч, заказу мелочевки по списку Льва Константиновича, оформлению разрешения на въезд для зарубежных партнеров всецело захватили Яну ровно до того момента, пока ее мобильный не зазвонил. Яна бросила взгляд на экран, думая, что это босс, но на экране высветилось имя Димы. «Алло», — неуверенно сказала она. «Яна, доброе утро, это Волков», — скороговоркой выпалил хриплый голос на том конце. «Доброе, я узнала». Повисла неловкая пауза, после которой Дима неожиданно произнес: «Мне нужна ваша помощь. Мы переходили на «ты», — зачем-то сказала она. «Я смутно помню вчерашний вечер», — нервно усмехнулся Дима и замолчал. «Чем я могу помочь?» — спросила Яна, не в силах сдержать улыбку. От мысли, что он обратился к ней, стало почему-то тепло. «Тут такое дело, меня из больницы не выпускают». «В каком смысле?» «Ну, типа, я же нарик, неадекват и все такое, поэтому должен пробыть на реабилитации сколько-то тут». «Это по закону?» — уточнила Яна. «Да по какому закону, господи? Это частная контора. Сколько Сергей или дядь Лёва оплатили, столько меня тут и промаринуют», — раздраженно выдохнул Дима. «Ну, они же наверняка хотят как лучше, чтобы тебе кровь очистить и...» «Они хотят запереть меня, чтобы я не отсвечивал», — перебил ее Дима. «Но я не собираюсь тут торчать. Только мне нужна помощь, а обратиться не к кому», — неуверенно закончил он. «Что нужно сделать?» — с колотящимся сердцем спросила Яна, еще не понимая, как относиться к происходящему. «Я был бы очень тебе признателен, если бы ты съездила ко мне домой и привезла мне одежду». «Как это?» — опешила Яна. «Да обычно. Правда, это время займет». «А где я ее там возьму?» — зашептала Яна в трубку, прикрыв ее рукой, как в шпионских романах, будто кто-то мог ее подслушать в пустой приемной. «У меня в шкафу, я скажу, где». «А как я в дом попаду?» «Домработница откроет. Или сестра». «Подожди, а одежда, в которой ты был вчера?» «Ты все прослушала», — очень ласково спросил Дима. «Ее мне никто не отдаст. Меня здесь заперли». «Ты хочешь сбежать?» — пискнула Яна в трубку. «Ну да», — спокойно ответил Дима. «Но я не могу это сделать в больничной пижаме. У меня забрали все, вплоть до, простите, трусов. Взамен выдали упоротую пижаму в полосочку, голубую». Яна запустила руку в волосы и прислонилась лбом к поверхности стола. «Ян, ты понимаешь, что это противозаконно?» «Не, солнце, противозаконно удерживать человека против его воли в больнице. Я не нарик, понимаешь? Я в здравом уме. Я ничего не принимал и не собираюсь. И я просто хочу понять, что происходит и кто за этим стоит». Яна сглотнула и выпрямилась. Вот это удача для мамы. Дима, которого та так самозабвенно хочет свести с ума и сосвету заодно, сам доверчиво подставляется. Яна прикусила нижнюю губу. «Сообщи она маме об этом разговоре, и та наверняка даст инструкции, что делать и что говорить». Как же ей хотелось остаться в стороне от всего этого и никогда не выбирать между мамой и братом. «Это опасно, Дим», — серьезно сказала она, понимая, что он вряд ли осознает степень этой самой опасности. «Да мне пофиг, веришь?» Яна верила. «А тебе больше ничего не нужно будет делать. Я бы курьера послал, но там вопросы могут возникнуть». «А насчет меня не возникнут?» «Не, скажешь, что моя подруга, и все. Сестре и домработнице без разницы». «Хорошо, «Присылай адрес и инструкции», — вздохнула Яна. «Сестре и домработнице без разницы. Неужели правда?» «Спасибо, Ян», — серьезно сказал Дима. «Ты меня очень выручишь». «Не за что пока», — хмуро выдохнула Яна в трубку. Она позвонила боссу и отпросилась к стоматологу. Тот, кажется, был крайне занят или просто не в духе, потому что разрешил ей все и сразу и велел его дергать только в том случае, если земля сойдет со своей оси. Яна покладисто согласилась. Вариант с земной осью ей вполне подходил. Где-то она читала, что до этого прискорбного события еще несколько миллиардов лет. Она вызвала такси, заперла приемную, включила переадресацию звонков и, решив ничего не сообщать маме, ввязалась в явно мутную историю. На подъезде к дому Волковых ее начало ощутимо потряхивать. Как-то вдруг пришло в голову, что сейчас она познакомится с Леной, из-за которой, в частности, она во все это и ввязалась. Яна достала мобильный и позвонила Диме. «Да», — тут же откликнулся он. «Я буду у твоего дома через 10 минут, но я все еще не знаю, что сказать. Я написал сестре, что заедет моя подруга и заберет кое-какие вещи. Тебя никто ни о чем спрашивать не будет. Там всем пофиг, правда». Дима говорил так уверенно, что Яна вправду расслабилась, только попросила его не класть трубку. Когда она позвонила в калитку, замок тут же щелкнул, открываясь, а дверь дома распахнулась еще до того, как Яна успела к нему подойти. На пороге стояла Лена. «Лена?» — профессионально улыбнулась Яна, чувствуя, как сердце ухнуло в пятки. «Меня зовут Яна, я подруга твоего брата. Вот он на проводе». Не дожидаясь реакции девочки, Яна сунула ей в руки свой телефон. Вероятно, фото с ее странички в сети были сделаны давно, потому что сейчас Лена была светловолосой. А еще она оказалась тонкокосной и очень маленькой. Ее серо-голубые глаза смотрели на Яну с испугом. «Да? Ага, слышу, да». Она бормотала в трубку, разглядывая Яну, а потом молча протянула ей телефон и сказала: «Ходите». «Если что, я позвоню», — сказала Яна в трубку и сбросила звонок. «Мне нужно в Димину комнату», — начала она, войдя в просторный холл. Этот дом явно отличался размерами от их с мамой квартиры. «Добрый день», — послышался мужской голос, и обернувшаяся Яна увидела парня лет 18-20. У него была короткая стрижка и татуировка на шее, и он совсем не выглядел подходящей компанией для 15-летней девочки. Встретившись с таким на улице, Яна прибавила бы шагу. «Добрый день», — поздоровалась она и повернулась к Лене, ожидая, что та как-то обозначит своего гостя. Лена этого делать не спешила. «Димкина комната на втором этаже», — сказала она. «Пойдем, я покажу», — вынырнула откуда-то девочка детсадовского возраста. «Это наверх надо». «Аня!» — воскликнул парень. «Все в порядке, пусть покажет», — натянуто улыбнулась Лена, и ничего не понимающая Яна пошла вслед за девочкой. «Вот эта дверь!» — девочка с гордостью продемонстрировала закрытую дверь. «А можно с тобой? Потапчик сказал вести себя прилично, но я только посмотрю, правда». Яна пожала плечами и толкнула дверь, понимая, что по-хорошему нужно было бы разобраться, кто такой Потапчик и почему он здесь, в то время как Дима уверен, что дома никого нет, кроме Лены и домработницы. В комнате царил бардак. На кресле валялись учебники и какие-то распечатки, на постели поверх покрывала лежал скомканный плед. А вот на столе, на удивление, был порядок. Лежали планшет, бокс из-под наушников и ручка. Яна направилась к шкафу и неуверенно открыла дверцу. В шкафу тоже царил порядок. Яна выдвинула верхний ящик и смущенно уставилась на стопки трусов и футболок. В следующем ящике лежали носки. На полке были сложены джинсы, преимущественно черных и синих цветов. несколько толстовок, а на штанге висели рубашки и 4 брючных костюма. Яна поняла, что ни разу в жизни не заглядывала в шкаф с мужской одеждой. Оказывается, это было неловко. «Не трогай тут ничего», — раздался за спиной резкий мужской голос, и Яна подскочила. Но оказалось, что обращались не к ней, а к девочке. «Да не трогаю я ничего», — возмущенно заявила девочка и бросилась к появившейся в дверях Лене. Та обняла ее и погладила по голове. «Не шуми на ребенка», — строго сказала она парню. «Да, не шуми», — тут же повторила девочка. «Спелись», — вздохнул парень. «Аня, вы идите пока вниз, а я с Яной поговорю», — попросила Лена, и Яна замерла. О чем говорить с Леной, она понятия не имела. «Да нам уже вообще-то пора. Я Грине обещал ее хотя бы к обеду подвести. И так тут со вчерашнего дня торчим», — произнес парень. Они принялись играть в гляделки с Леной. И Яна, поспешно отвернувшись к шкафу, выхватила первые попавшиеся трусы и носки. Она изо всех сил старалась не покраснеть, но, кажется, терпела поражение. Футболку Яна тоже взяла самую верхнюю, а вот толстовку вытащила из стопки синюю. Ей показалось, что Диме она пойдет больше остальных. Джинсы взяла черные. Оставались еще кроссовки и куртка. А потом самая малость — побег из больницы, в котором она собралась участвовать. «А вы давно Диму знаете?» — раздался за спиной преувеличенно радостный голос Лены. Яна повернулась к ней и обнаружила, что они остались в комнате одни. «Видимо, давно и близко», — прокомментировала Лена, указывая взглядом на незакрытый ящик с нижним бельем. «Боюсь даже спросить, что случилось, что ему понадобились трусы». «Он просто промок», — улыбнулась Яна, чувствуя, как пылает лицо. Мысль о том, что Лена — ее сестра, и вся связанная с этой мыслью чепуха, вылетели из головы. В эту самую минуту она готова была убить Волкова собственноручно за такую подставу. Никто ничего не спросит. Всем пофиг. «Ну ладно, не буду вас мучить», — вежливо улыбнулась Лена, и Яна поняла, что девочке совсем не нужна ее помощь. Кажется, Яна просто выдумала себе несчастного ребенка. «Только у меня просьба». Лена сделала эффектную паузу, и Яна, воспользовавшись моментом, задвинула ящики и закрыла шкаф. Она не любила неловкие ситуации и театральные паузы тоже. «Какая?» — улыбнулась она, вновь повернувшись к Лене. «Я не буду выпытывать, зачем вам Димкины трусы. А вы не скажете ему, что у меня гости». К окончанию фразы Лена тоже неожиданно покраснела. «Идет», — легко согласилась Яна. Улыбка Лены была вызывающей, и это совсем не вязалось с ее пылающими щеками. «Я вас провожу», — сказала она. Маленькая девочка, услышав, что они спускаются по лестнице, выбежала их проводить. Яна попрощалась с ней и выглянувшим из кухни парнем, убеждая себя в том, что это не ее дело. Это проблемы Димы и Сергея Евгеньевича. Лена, приобняв девочку за плечи, с улыбкой наблюдала за тем, как Яна распихивает по пакетам куртку и кроссовки. Бросив перед уходом взгляд на парня, вальяжно прислонившегося к косяку, Яна все-таки не выдержала. «Лена, можно тебя на минутку?» Она указала кивком на дверь, и Лена вышла за ней. «Это, конечно, не мое дело, но Дима сказал, что в доме должна быть домработница». «Она есть», — улыбнулась Лена. И Яна почему-то сразу поняла, что девочка врет. «Неправда. Кто эти люди?» «Слушайте, я понятия не имею, кто вы такая, но не думаю, что надолго задержитесь рядом с моим братом. Поэтому отвечать на ваши вопросы смысла не вижу». «А если задержусь?» — прищурилась Яна, разозленная наглым тоном Лены. «Вот тогда и поговорим», — вздернув подбородок, ответила та. «Боюсь, я буду вынуждена рассказать об этом Диме». «Только попробуй», — все так же улыбаясь, ответила Лена. «Я устрою тебе такую веселую жизнь, что все достоинства моего брата ее не окупят». Лена выглядела злой и очень уверенной в своих словах. Ввязываться в спор с девчонкой было глупо, а чувствовать себя хранителем еще одной тайны этой семьи весьма неприятно. Яна лишь покачала головой и направилась к ожидавшему ее такси. «Счастливого пути!» — издевательским тоном произнесла Лена ей в спину. Отвечать Яна не стала. В больницу она попала ближе к 6. Ожидала, что ее не пропустят, но оказалось, что ей было достаточно представиться Диминой сестрой на словах. Никакие документы никто не проверял, на больничный распорядок не ссылался. Ее даже не заставили надеть одноразовый халат, только выдали бахилы. Пакетом в ее руках тоже никто не удивился. Яна зашла в бокс на 2 палаты, постучала в дверь с номером 16 и, не дождавшись ответа, заглянула внутрь. Дима лежал на животе, играя во что-то на телефоне. Стука в дверь он, видимо, не услышал из-за наушников. Яна невольно улыбнулась при виде его лохматой макушки. Наверное, здорово было бы расти вместе. Почувствовав ее взгляд, Дима вскинул голову и тут же вскочил. «Я думал, ты сначала позвонишь. Слава богу, я боялся, что уже не приедешь», — бесхитростно сказал он, глядя ей в глаза. «Я же обещала», — ответила Яна, хотя на самом деле ничего ему не обещала. Просто, кажется, для себя решила, что не может остаться в стороне. Дима схватил пакеты и скрылся в душевой. Яна не представляла, как он собирается выходить из больницы. Наверняка ведь его кто-нибудь остановит. Пока она ждала его, у нее от волнения пересохло в горле. Вернувшийся в палату Дима вытащил из недр тумбочки свой рюкзак и повернулся к Яне. «Идем?» «А как мы выйдем?» «Ногами», — уверенно улыбнулся он и, взяв Яну за руку, потянул к выходу. «Мы сюда вместе пришли и вместе уходим», — вполголоса пояснил он, заметив ее нервный взгляд. По пути им встретилось несколько человек в медицинской одежде. Дима со всеми приветливо здоровался, а Яна шла за ним, думая, что у нее потеет рука от страха, и эта самая рука вот-вот выскользнет из его пальцев. Невероятно, но их никто не задержал. На улице Яна остановилась было перевести дух, но Дима потащил ее к выходу из больничного двора, а потом вниз по улице. Отойдя от больницы на пару кварталов, он, наконец, выпустил Янину руку. «Спасибо большое», — искренне сказал он. Яна торопливо кивнула, чувствуя неловкость. «Слушай, я не помню, что там вчера было, но у меня какое-то смутное чувство, что я как-то себя вел не очень с тобой», — истолковав ее молчание по-своему, Дима добавил. «Я мог». «Все нормально», — улыбнулась Яна. «Куда ты сейчас?» Он посмотрел на часы и неожиданно произнес. «У тебя время еще есть? Может, поужинаем?» «Давай», — согласилась она, подозревая, что сильно об этом пожалеет. Они устроились в какой-то тесной кафешке, где столики были такими крошечными, а люди сидели так близко друг к другу, что Яне невольно приходилось смотреть на Диму. Иначе получалось бы, что она смотрит на кого-то еще. И ее это немного нервировало, потому что у Димы вдруг обнаружилась особенность смотреть прямо в глаза. А еще он начал расспрашивать ее о жизни. Яна отвечала осторожно, с каждым озвученным фактом своей биографии, понимая, что рано или поздно он все равно узнает правду. Она смотрела на него, такого по-подростковому бесшабашного, улыбчивого и местами вальяжного, и понятия не имела, как он отреагирует на правду. Наверное, та воображаемая Яна, которая всегда была храбрее Яны настоящей, рассказала бы ему обо всем прямо сейчас. Увы, за этим столиком сидела не она. Настоящая Яна даже про непонятных Лениных гостей сказать не решалась. Лена неожиданно позвонила Диме сама. Яна заметила, как он изменился, стоило ответить на ее звонок. стал выглядеть будто бы старше. «Нет. А должна была?» Дима вскинул внимательный взгляд на Яну. «Сегодня буду поздно, наверное. Сергей звонил?» «Ну и ладно, давай». Дима сбросил звонок и спросил. «Что ты должна была мне рассказать из того, что лялька предпочла бы скрыть?» Яна не сразу сообразила, что лялька — это Лена. И пока она сопоставляла эти два имени, Дима успел что-то там себе надумать. «Ян, я тебе благодарен, но я очень не люблю секреты. Что там было, а?» «У Лены были гости». «Гости?» Удивление Димы было настолько неподдельным, что Яна сказала: «Ты реагируешь так, будто это что-то из ряда вон». «В случае ляльки, да. Она социофоб. Она вообще ни с кем из чужих не общается, кроме Крестовского». «Странно. Там были парень приблизительно твоего возраста и девочка». «А где была Тамара Михайловна?» — прищурился Дима. «Я ее не видела». Дима схватил мобильный, но набрать номер не успел. Телефон зазвонил в его руках. «Да», — резко сказал Дима и после паузы ровным тоном ответил. «Я там же, куда вы меня упекли. Музыка здесь, на первом этаже в холле». Дима врал с таким честным видом, что Яна только диву давалась. «Не нужно мне ничего. Ты домой собираешься? Ты в курсе, кто сегодня был у ляльки?» «Саша? Объясни мне, какого хрена в нашем доме делает непонятный Саша? Он откуда вообще взялся?» «Неважно. Под контролем?» «Ну давай, контролируй. Меня не нужно. Я себя сам контролирую». Дима зло сбросил звонок и сообщил Яне. «Прикинь, это, блин, Саша, сестра друга которого ночевала сегодня у нас. Я вообще ни хрена не понимаю, что в этом мире происходит». «А откуда он взялся?» «Да без понятия. Сразу после клуба поеду домой и не знаю, что сделаю со всякими Сашами, блин». «Он вроде приятный», — неуверенно сказала Яна. Хотя это и было неправдой. Просто ей хотелось хоть как-то успокоить Диму, в пальцах которого сломалась уже третья зубочистка. У него вновь зазвонил телефон, и он схватил трубку. «Ну, слава богу! Ты где сейчас? Тебе заказать чего-нибудь?» «Ладно». Дима махнул официанту и, нажав отбой, посмотрел на Яну. «Мне пора. Ты можешь спокойно оставаться. Закажи, что хочешь. Я сейчас оплачу и по...» «А можно мне с тобой?» Дима замер на полуслове, будто у него зависла система. «Куда?» «Ну, куда ты там собираешься?» «Я просто в клуб. Хочу поговорить с барменом и с парой девочек. Загрузиться я вчера мог только там. Хочу понять, случайность это или что-то еще». «Я не буду мешать», — улыбнулась Яна. «Зачем это тебе?» «Я хочу удостовериться, что это случайность, и успокоиться». «Я тебе потом расскажу». «Дим, пожалуйста». Яна сама не знала, зачем набивается ему в компанию. Наверное, ей хотелось продлить этот почти семейный вечер. А может быть, она вправду переживала за него. Или же просто не хотела идти домой к матери и отвечать на ее вопросы. Яна не знала, чего во всем этом больше. «Слушай, давай мы только со всякими двусмысленностями сразу разберемся», глядя ей в глаза, неожиданно произнес Дима. И Яна вспомнила вчерашний вечер, когда он, будучи обдолбанным, пытался ее поцеловать. «О, да, давай», — с жаром произнесла она, и он, откинувшись на спинку стула, прищурился. «Я что-то вчера сделал?» Яна дернула плечом, и его глаза расширились. «Блин, что именно?» «Лез целоваться, но я не позволила». «Фух, спасибо тебе. И прости, пожалуйста, я не это...» «Забыли. Я же знаю, что ты был не в себе». Дима неловко взъерошил волосы и опустил взгляд вниз. Яна же вдруг подумала, что у них почти сериальная история про потерянных детей и не знающих друг о друге родственниках. Сама она знала, кем приходится ей Дима, но он оставался в неведении. Что он чувствовал к ней? Это родство подсознательно заставляло его проводить черту, через которую он не собирался переступать. Или Яна просто была не в его вкусе? Все-таки она старше, и вообще рыжих не все любят. «А у тебя есть девушка?» — спросила Яна, и когда он вскинул на нее испуганный взгляд, поспешила пояснить. «С моей стороны никаких поползновений, я в отношениях». Кажется, Дима выдохнул с явным облегчением. «Не то чтобы есть, но я пока не планирую ничего такого. Мне бы с вот этим всем гемором разобраться». Он обвел рукой пространство. В этот момент к их столику подошел официант. Дима рассчитался за ужин и галантно помог Яне надеть пальто. Это было мило. Он вообще был милым и, кажется, очень одиноким. Яна вспомнила его разговор с дядей. Кажется, в их семье все было на редкость негладко. Из кафе они вышли в молчании. Дима придержал для Яны дверь, и та, выйдя на узкий тротуар, почти врезалась в Романа Крестовского. «Добрый вечер», — вежливо кивнул слегка оторопевший Роман и выжидающе уставился на Диму. «Яна с нами», — объявил Дима и демонстративно приобнял ее за плечи. Роман проследил за его жестом и сложил руки на груди. «Что вы делаете вместе?» «Кажется, между этими двоими что-то происходило». Яна сразу вспомнила свои домыслы насчет того, что Диме нравится девушка Ромы. «Яна помогла мне организовать побег из больницы», — понизив голос, сообщил Дима и подмигнул ей так, будто они были заговорщиками. С появлением Крестовского он стал себя вести совсем иначе. Роман никак не прокомментировал эту фразу, продолжая сверлить Диму тяжелым взглядом. «А вы здесь откуда?» Наконец подала голос Яна, желая разрядить обстановку. «Прямиком из Лондона, никому не сообщив. Ну, круто же, да?» — радостно заявил Дима, который, кажется, пытался скрыть за воодушевлением нервозность. «И давайте уже все перейдем на «ты», а? Раз уж мы все вместе ввязываемся в какую-то фигню». Он хлопнул Яну и Романа по плечам, а потом вытащил из кармана телефон и демонстративно его выключил. Пусть теперь хоть обзвонятся. Ну что, в клуб? Какой план? Роман достал свой телефон и тоже его выключил. Выглядел он при этом напряженным и явно недовольным Яниным присутствием. Признаться, Яна и сама уже была не рада, что напросилась в их компанию. Она-то думала, что Дима будет один. Отключая телефон, она чувствовала себя героиней дешевого детектива. Мысль о том, что эти два придурка сделали все, чтобы никто не узнал об их местонахождении, отдавалась холодком в животе. «Идем в клуб и веселимся, попутно выясняя, что там и как», — сообщил Дима. «По-моему, отличный план». Роман бросил взгляд на Яну, потом посмотрел на Диму. Яна успела заметить в его взгляде тревогу. Относилось ли это к ситуации, или же к чему-то, что он видел в Диме, Яна не знала. Но общая нервозность передалась и ей. Однако она послушно пошла за мальчишками в клуб, в который предпочла бы не возвращаться. Умом она понимала, что должна сейчас позвонить боссу и сообщить, что его сын, которого сослали подальше от проблем, в Москве и в эту самую минуту очень активно проблемы ищет. Еще она, пожалуй, должна была рассказать маме о том, что произошло с Димой. Но когда Роман придержал перед ней дверь, она спустилась вслед за Димой в душное помещение, наполненное грохотом музыки и сладковатым запахом каких-то масел. По всему выходило, что в эту самую минуту она предавала всех — мать, босса, Диму. Никому из них она не говорила правду, потому что была трусихой.